Карт, хозяин волшебной избушки. Глава 1. Карт, хозяин волшебной избушки. Предисловие автора. Читать обязательно всем. Привет, people, который все хавает. Читай, возмущайся, лови кайф, ругайся, дело твое, главное не пищи потом, что тебя не предупреждали. Кто-то из вас сходу обзовет это быдло стилем и будет по-своему прав. Я ему свои мозги не вставлю, как может, так и думает. Или уверен, что этот процесс, происходящий сейчас в его голове, именно так и называется. Ощутили? Прониклись? То ли еще будет? Ой-ой-ой. В общем, если взять все стандартные ошибки начинающих писателей, перечислять не буду, сами все знаете, добавить туда жменьку избитых шаблонов и сюжетных ходов, все хорошенько взболтать, перемешать и начать выдавливать на экран ноутбука. Вы уже в предвкушении, бумажный пакет нужен, головокружение прошло, дальше читать способны. Продолжу. Все то, что мешает мне нормально работать над книгами, которые ждет читатель, будет выдавливаться сюда. А потом я еще за это цену назначу, высокую. Проды планируются нерегулярно. Когда меня снова прижмет, или когда игнорировать возмущенных читателей, забивших комментарии стандартными вопросами, будет уже невозможно. Лайки, другие комментарии, особенно награды, считаются за волшебные пендели и максимально ускоряют процесс. У вас еще есть время уйти. С уважением и сочувствием к тем, кто перелистнет страницу вправо, ваш Артур Фатыхов. Пы-сы, мы же вас предупреждали. Пы-сы-сы, сразу отвечу на вопрос. Чего так мало? Не люблю писать в стол. Зачем мне одному мучиться? Глава 2. Утро началось с боли, как и тысячи предыдущих. Казалось бы, можно уже привыкнуть за такое время, но я не мог. Болело все. Собранная по кусочкам правая нога, лишенная доброй трети мышц, левое плечо, пораженное какой труднопроизносимой болезнью, правое запястье, голова аж в двух местах, как будто одного мало. С трудом раскрытые глаза, было тут же захлопнулись, мозг желал вновь погрузиться в темную пустоту спасительного сна, желанную пустоту, но раздавшееся тихое поскуливание, а потом и прикосновение к лицу чего-то теплого и влажно-липкого, заставили все же их открыть. Блуд. Я проснулся. Мой голос был сипл из-за пересохшего за ночь горла. Тихое поскуливание сменилось радостным повизгиванием, а скорость облизывания лица многократно ускорилась. Блуд знает, как добиться своего. Вообще-то, поначалу он был приблудом, маленьким кобелем породы двортерьер, а потом кличка сократилась для простоты. Ну и потому, что в соседних гаражах стали регулярно появляться кутята экстерьером очень похожие на приблуда. Но мы с псом делали морды кирпичом, проходя мимо. Несколько лет назад, когда я еще пытался следить за своим здоровьем, совершал как-то очередную длительную, для меня, прогулку по нашему кварталу. И даже не сразу заметил, когда этот кобелек примостился рядом. Он то плелся в паре шагов позади, то забегал вперед, заглядывая в глаза, накручивая при этом хвостом, словно вентилятор, то снова отставал, свешивая морду почти до самой земли. Я не заговаривал с ним, но и не прогонял, если честно, в тот момент мне было все равно. Бежит, отстанет, не отстал, а у самого подъезда подбежал к железной двери и сел, опустив морду к земле. Повозившись с кодовым замком, я, прежде чем войти в подъезд, негромко буркнул: «Ну же», мигом сообразив, будто действительно понимал речь, а не считывал интонации, пес юркнул в полумрак коридора. Не знаю, кто в тот миг толкнул меня бок или плюнул на проплешину, но с тех пор я больше не был одинок. Встаю, сморщившись и затаив дыхание, я уселся на диване и потянулся к заранее приготовленному стакану с водой, стоящему на столике в изголовье дивана. Утолив жажду, поплелся заниматься утренним моционом, а довольный Блуд посеменил на кухню, дожидаться, когда и до него дойдет очередь. Дождался. Прошкандыбав на кухню, первым делом насыпал псу его любимого сухого корма. Не, в обед или вечером этот гурман ест то же, что и я, а вот по утрам. За эти сухие комочки Блуд готов был душу отдать, но, что радует, только мне. Как-то случилось, что Декаду, после вдарившего мне в голову инсульта, его кормила сестра, так рассказывала, что ел без аппетита, да и съедал не все, а тут хрустит ими так, что за ушами трещит, и за хвост от миски не оттащишь, что только в них находит. Я как-то попробовал ради интереса, солененькие, но и, все, даже с пивом не покатит, но о вкусах не спорит. Пока Блуд наслаждался завтраком, принялся заваривать кофе и набивать трубочку. Вредно, конечно, и то, и другое. Но мне уже все равно. Попивая ароматный кофе и попыхивая трубкой, я флегматично смотрел в окно. Погода решила добавить плохого настроения. На улице разыгрался настоящий буран, то и дело метавший в окно пригоршни мокрого снега. Но дело нечего, выходить надо. Блуд, конечно, потерпит, но до вечера не выдержит, изноится и скулится, и все равно придется его выгуливать и идти, а значит, прерывать игровую сессию. Да я геймер, профессиональный, зарабатываю тем, что продаю за реал молодым и нетерпеливым мажорам понтовые плюшки из тех, на добычу которых нужно угрохать уйму времени. Ну, времени у меня вагон и два прицепа, а благодаря мажорам, есть деньги на любимый сухой корм для блуда и кофе с табаком для меня. Ну, еще и на коммуналку с избытком хватает, а большего мне и не надо. Блуд, поел, иди готовься, гулять пойдем. Он у меня, как солидный, выходит на променад только с поводком. Правда, держит его сам в пасти. Куда мне еще поводок, если в одной руке палочка, третья нога, а вторая даже на слабом ветру мерзнуть начинает, сколько на нее рукавиц не натягивай. Но зато сразу видно, что Блуд не поберушка бездомная, а очень воспитанный собакин. Хотя, честное слово, ни к чему такому его не приучал, все сам. Повезло мне с ним. Выйдя на улицу, мы, дав привычного кругаля через гаражи, поплелись в магазин. Мело так, что в нескольких метрах ничего не видно было. А чего мы поперлись через гаражи тогда? Так это единственное место, где мне не надо, кряхтя, нагибаться и собирать в пакетик продукты жизнедеятельности блуда и нести куда-нибудь до мусорных контейнеров, до которых еще дойти надо. А тут в гаражах кто за этим следить будет? И круг не такой уж и большой, лишние 500-700 метров мне пока погоды не играют. И тропа почти к самому магазину выводит, надо только через дорогу перейти. Блуд, рядом, скомандовал я, когда зажегся зеленый фонарь пешеходного светофора, и шагнул на проезжую часть. Боль. Я там жаловался на боль по утрам, глупости. Вот это боль. Распахнув глаза, а заодно и рот в беззвучном крике, я увидел людей, склонившихся надо мной. Такое уже было. Я уже раз переходил дорогу, а потом, открыв глаза, увидел среди людей в белых халатах и медицинских масках, склонившихся надо мной, лицо любимой. Даже попытался пошутить про врачей и пациента. Правда, как вспоминала потом любимая, было совсем не смешно. Я ей верил, шутить никогда не умел. Через неделю ко мне в палату заявился следователь и рассказал, что меня сбила машина, и летел я, как сломанная кукла по воздуху метров 15. А врачи поведали, что лишь чудо спасло мне жизнь, а им лишь пришлось попытаться собрать поломанное тело обратно. А я так и никогда не смог вспомнить тот миг. Позднее осознал, что та злополучная машина не только меня сбила, превратив в инвалида, она перечеркнула всю мою жизнь. До этого я вполне мог назвать себя счастливчиком, но после этого происшествия жизнь покатилась по наклонной. И как итог, одиночество в маленькой квартирке, разделенное с приблудным псом. И вот круг замкнулся. «Давай, впихивай его быстрее, времени совсем не осталось», не произнес, а буквально пропел один мужик, хотя в этом не уверен, лица его я не видел, вместо него было какое-то светящееся пятно. А такой красивый высокий голос мог принадлежать и женщине. «Не говори под руку», — пророкотал басом второй. «Делаю, как могу». «А это еще что такое?» — снова запел, заговорил первый. «Хаэм, такая преданность, ладно». «О, он открыл глаза», — зарокотал второй. У этого лица тоже не было видно, но уже по другой причине, его скрывало какое-то темное чернильное пятно. «Слушай меня внимательно, хуман, и запоминай. Мы даем тебе еще один шанс прожить свою жизнь заново, но взамен ты должен». Раздавшийся грохот заглушил даже ракочущий бас второго, а на меня снова упала темнота, и снова боль, но другая, вязкая, тянущая, выматывающая, тормошащая. «Ха, хозяин! Ха, хозяин! Очнитесь! Ша-ша-ша!» Грозное, но тонкое. «Ха, хозяин!» Меня продолжали тормошить за плечо. «Да отстань ты, от зараза! Вот и болтайся так, все равно не прокусишь. Ха, хозяин, очнитесь. Нужно ваше подтверждение на эвакуацию. Я брежу, это глюки после наркоза». С трудом открыв неподъемные веки, понял, что действительно нахожусь в бреду. Надо мною склонилась мумия, самая настоящая. Ну а кто это еще может быть, весь перемотанный почти почерневшими от времени и грязи бинтами? Больной, много лет скрывающийся от врачей и ютящийся по самым пыльным углам подвалов, И белочкой это быть не может, и бобром. Да и где вы видели перебинтованного бобра, и тем более белочку? Значит, однозначно глюк от наркоза. Вот мужики сейчас надо мной потешаются. Хорошо еще матом не ору. Ха, хозяин, нужно ваше подтверждение приказа об эвакуации. Вот же навязчивый глюк. Ладно, подтверждаю. Поехали. И взмахнул рукой. Кажется, будет сделано. Ха, хозяин. Темнота. Я успел даже ей обрадоваться. Ша-ша-ша. Шо, опять настойчивое шипение, а еще легкие, словно крыльями бабочки, прикосновения чего-то к лицу выдернули меня из пустоты сна. Не открывая глаз, напряженно замер. Что-то не так, и не сразу сообразил, что боли не было. Вот, правда, боли не было. Я что, наконец-то сдох? Ша-ша-ша. В этом шипении мне послышались ободряющие нотки и снова легкие прикосновения к лицу. Кто так мог делать? Только блуд. Я распахнул глаза. Ёпте. Проорал я с испуга, увидев непонятную мордочку с то и дело выскакивающим из приоткрытой пасти розовым раздвоенным языком. «Вали отсюда!» И отпихнул морду рукой. Тварюга отлетела к изножью кровати и, свернувшись клубочком, жалобно зашипела, косясь на меня льдисто-голубым глазом, моргая время от времени жемчужно-белым веком. «Еба!» — повторился было я и замолчал на полуслове, крутя головой, осматриваясь. «Где я то, что не дома и не в больнице?» Это сразу стало понятно. Никогда в жизни у меня не было шкуры, используемой в качестве одеяла, а тем более такой белоснежной с длинным мягким ворсом. И не думаю, что в местной муниципальной больнице такие простым пациентам дают. Больницы? Нет, я точно не в ней. Какими бы бедными они ни были, все же стены, выложенные из потемневших от времени бревен и торчащих между ними клочков пакли, переборы для них. Еще я увидел стол, сколоченные из половинок разрубленных вдоль бревен, и такую же кондовую лавку, на которой лежала стопка одежды из неокрашенной ткани. Что это? Глюк, бре, по давно выработанной привычке я задал вопросы вслух и пораженно замолчал. Голос, которым я только что произнес слова, это не мой голос, и тем более, я уже и не помню, когда вообще у меня был такой голос, по-юношески басовитый, но готовый в любой момент сорваться на фальцет, как раньше говорили пустить петуха. Это не мой прокуренный сиплый хрип, мало имеющего общего с обычным с человеческим голосом. Не мой голос. Отбросив одеяло, ошарашенно уставился на тело. Не мое тело. Где мое тело передо мной? Нет, неверно. Я был в молодом, атлетически сложенном теле пацана явно, не пролеживающим дни напролет на диване, не отрываясь от девайсов дополнительной реальности. И это тело меня слышалось. Руки поднимались и опускались, пальцы на руках и ногах сгибались и разгибались и все вместе и по отдельности, послушно подчиняясь моим приказам. А еще, судя по легкому пушку в паху, это тело только-только входило в период созревания. Стук в дверь прервал мое охеревание. Да, войдите. Все-таки от волнения голос сорвался, и последние слоги я буквально пропищал. Дверь открылась и в нее, чуть пригнувшись, вошла мумия. Точно мумия. А кто еще может ходить? Весь перемотанный в серо-грязные бинты. Точно глюк. Вырвалось у меня горестно. Разве может мумия носить кому-то поднос с крынкой и глиняным стаканом? Бред от наркоза. Прошу прощения, хозяин, не знаю значения слова глюк, войдя в комнату и чуть поклонившись, застыла у двери мумия. Но разрешите представиться. Я мажордом вашего замка проекта «Пронзатель пространства». Только и смог я выдавить из разом пересохшего горла. Я пройду. Только и смог, что несколько раз кивнуть. Мумия уверенно подошла к столу, поставила на него поднос, а потом из крынки налила в стакан какую-то темно-бордовую тягучую жидкость, а потом протянула стакан мне. «Выпейте, хозяин, полегчает». Это, голос меня опять подвел, все, что и мог, только пищать. «Это кровь», мумия на миг застыла, потом коротко кивнула и с невозмутимостью в голосе ответила. «Я оценил ваш юмор, но нет, это всего лишь отвар из сушеных лесных ягод с добавлением витаминов и микроэлементов». «С добавлением витаминов и микроэлементов?» «Мумия, говорящая про витамины и микроэлементы». «Точно, глюк». Мумия продолжала невозмутимо держать протянутый стакан. «Мне ничего не оставалось, как его взять и осторожно понюхать». «Хм, действительно, пахло ягодами и травами, сходу я, конечно, не определю, но не кровь, это точно». Пригубил. На вкус пряно-кисло-сладкий прохладный напиток. Я сделал глоток побольше, потом еще один, и не заметил сам, как выпил весь стакан. Вкусно. Интересно, в бреду можно вкус ощутить? Я вернул стакан. «Благодарю, Мума», я замялся, не зная, как обратиться к Муми. «Простите, а вас, как зовут?» «У слуг замка нет имен», все так же невозмутимо ответила Мумия. «Если надо, нас зовут по функциям». «Так не пойдет, это мой бред, значит, и правила мои. Я буду звать вас», тут я снова замялся, в голову кроме Муми ничего не лезло, но называть так Мумию. «Может быть, сами подскажите, как хотите, чтобы вас звали». Мумия молчала несколько секунд, а потом официальным голосом уточнила. «Хозяин, вы желаете, чтобы у меня было свое имя, и хотите, чтобы я сам выбрал его?» «Да, желаю». «Тогда я бы хотел уточнить у вас значение слова глюк». «Глюк» – это сленговое обозначение галлюцинаций, видения, миража, которого нет на самом деле. «Сленг – это...» «Прошу прощения, что перебиваю», в голосе Мумии послышалось напряжение. «Я знаю, что значит сленг. Глюк – это имя мне подходит». «Хорошо», – пожал плечами я, «раз решили быть глюком, то отныне ваше имя Глюк». «Внимание! Ваша репутация с мажордомом Сумеречного замка повысилась на +2, нейтральная 00210. Ваша репутация с другими слугами Сумеречного замка повысилась на +1, нейтральная 00110. Преданность слуг Сумеречного замка вы получили по праву владельца замка, а вот их уважение надо заслужить. Это еще что такое?» Чуть не подпрыгнул, когда вдруг перед глазами развернулось окошко с золотистой рамочкой и белыми буквами. И хотя написание букв отличалось от привычной мне кириллицы и знакомой латиницы, я понимал значение этих слов. Я не просто попаданец, а попаданец в РПГшный мир. Насколько это может быть реальностью, точно бред. Осталось только дождаться, когда я очнусь или не очнусь. С другой стороны, будь я в бреду, насколько критически я мог бы это оценивать? Крайний раз бредовые сны я видел, когда отходил после наркоза очередной операции на ноге, запомнил на всю жизнь. Передо мной тогда разложились, как карты пасьянса, фотографии актеров, игравших в сериале «Глухарь», такие яркие, сочные, на которых можно было различить каждую мелкую пушинку на носу, не говоря уже о других более крупных деталях. И я рассматривал эти фотографии, не отрывая глаз, любовался ими. А соседи по палате потом рассказывали, что время от времени я восхищенно протягивал. «Глухарь, а на деле-то я этот сериал и не смотрел ни разу, видел только рекламу». Вернувшись домой, решил все же глянуть, но вскоре бросил. Не зашло. Вот любуясь теми фотографиями, я вообще не задувался. Бред это или нет? А сейчас, желаете выпить еще? Прервала мои размышления Му. То есть глюк прервал. Да, пожалуй. Пока мажордом наливал напиток в стакан, я все же осмелился его спросить. «Глюк, у меня сейчас перед глазами рамка с текстом о повышении репутации со слугами замка выскочила, не подскажите, что это такое?» «Да, это служебное оповещение от системы. Телу, в которое вселился ваш разум или душа, тут до сих пор нет однозначного мнения, вчера исполнилось 14 лет, тот возраст, когда у детей человеческой расы происходит инициация интерфейса и они могут начать свой путь возвышения». Последние слова Глюк проговорил именно так, каждое слово с прописной буквы, но меня взволновало не это. «Подожди, Глюк, хочешь сказать, я даже не заметил, что перешел с мумией на ты, ты в курсе, что я занял чужое тело?» «Да, невозмутимости Глюка сейчас бы позавидовали даже английские дворецкие. И ты продолжаешь считать меня своим хозяином?» «Да, поясни». Глава 3. «Хорошо», невозмутимо ответил мажордом. «Но тогда мне нужно дать несколько пояснений. Слуги, а сейчас их трое, считая и меня, преданы хозяину замка по умолчанию. Такими нас создали. Предвосхищая ваш вопрос, сразу отвечу. Я не знаю, кто именно нас создал. Точнее, сейчас не знаю. Эта информация на данный момент надежно заблокирована и будет становиться доступной по мере роста замка в уровнях. Ну, точно Арткшка, вырвалась у меня, но я тут же спохватился. Глюк, прошу меня простить, что перебил. Прошу, продолжай». Но мумия не проявила каких-либо признаков недовольства. Наоборот, мне показалось, что, услышав свое новое имя, она чуть приосанилась, плечи немного расправились, а спина выпрямилась. Надо взять это на заметку. Бывший владелец замка был чародеем, скажем так, с определенной репутацией. А еще у него было большое количество влиятельных врагов, только и желающих что расправиться с ним, а заодно и завладеть замком. Казалось бы, Глюк рассказывал о бывшем владельце замка нейтрально и без каких-либо эмоций, но именно эта демонстративная нейтральность говорила больше всего об отношении мажордома к своему бывшему хозяину. И с таким в своей жизни я уже сталкивался, так любимая разговаривала со мной через много лет после развода. В последнее время круг вокруг чародея замкнулся, оставалось лишь немного времени до того момента, как неприятели обнаружат замок и попробуют его захватить, очень уж это ценный актив, а чародея, соответственно, убить. По его же словам, он им даже в плену не нужен был. Естественно, мой бывший хозяин искал способ такого не допустить, и он решился провести один запрещенный ритуал по переносу своего сознания в другое тело. Этот ритуал позволил бы ему скрыться от поисковых заклинаний, использующих как генетический материал, так и отпечатки ауры. Я сидел и тихо охеревал. Мумия легко использовала научные термины вперемешку с фэнтезийными, которые в ее рассказе казались такими обыденными. Он выбрал мальчика из человеческого поселения. Я про себя отметил, как мажордом голосом выделил словосочетание человеческого поселения, явно давая понять, что в этом мире встречаются и другие расы. Или это моя фантазия разыгралась? Дождался инициации интерфейса и убил его разум, тем самым подготовив тело для переноса своего сознания. Звучало жутко, до мурашек. Особенный эффект добавляло то, что мумия рассказывала это ровным, безэмоциональным голосом. Получается, что для того, чтобы мне появиться в этом мире, мальчишке пришлось умереть. Хотя, нет, это неправильное объяснение, подспудно вешающее на меня вину за произошедшее. Я появился в этом мире, потому что мальчишка умер раньше срока, и теперь мне нужно жить за нас двоих. Перед самым ритуалом чародей оставил четкие инструкции, что следует делать, если во время ритуала замок подвергнется атаке его врагов, а затем переподчинил замок теперь уже вашему телу. Иначе замок и мы в том числе не стали бы выполнять его команды, после того как его сознание перенеслось бы в новое тело. Но как только чародей запустил процесс переноса в ритуал, игнорируя всю установленную защиту, вмешались две божественные сущности, выдрав сознание чародея из тела и поместив в него ваше, хозяин. Одновременно с вашим сознанием в этом мире появилось и сознание вашего фамильяра. Божественная сущность очень удивилась этому факту, но оценив преданность пошедшего за вами существа, вселила его в тело детеныша воздушного дракона. А это еще что такое? Снова запел, заговорил первый. Хм, такая преданность, ладно. Память услужливо подсунула мне воспоминания, оказавшиеся совсем не бредом. Стоп, существо, последовавшие за мной в этот мир, блуд, воскликнул я негромко, все еще не веря. Несуразное существо, все еще лежащее свернувшись клубком в изножье кровати и не сводящее с меня взгляд своих льдисто-голубых глаз, робко заелозило хвостом, совсем как когда-то мой провинившийся собакин, переживший словесную взбучку. Своего кобелька я не бил никогда. Блуд, малыш, севшим голосом я позвал самое близкое мне существо, без раздумий последовавшие за мной, за черту жизни и в новый мир. Блуд, иди ко мне. Радостно зашипев, распрямившись словно пружина, существо стрелой полетело ко мне и ткнулось своей потешной мордашкой мне в лицо. Я схватил его ладонями, прижал к себе и начал гладить. Блуд, малыш, повторял и повторял я севшим голосом, а раздвоенный язык аккуратно слизывал мои неожиданные слезинки, выкатившие из уголков глаз. Блуд, прости меня, малыш. Прости, что не признал тебя сразу, дай я тебя хоть рассмотрю. Надо же, воздушный дракон, настоящий. Блуд теперь походил телом на аксолотля. Правда, вместо пурпурно-алых жабр, у него торчали довольно большие заостренные уши, того же жемчужно-белого цвета, что и все тело. А мордочкой он больше походил на гротескного мопса, которому удлинили морду. «Красавец, мой красавец!» Я опомнился лишь через несколько минут. Все это время мумия стояла неподвижно и никак не выражала каких-либо эмоций. «Прошу меня простить, глюк!» Блуд много лет скрашивал мое одиночество еще там, на земле. И узнать, что он последовал за мной, я замолчал, не в силах передать вновь охватившие меня эмоции. «Вам ни за что извиняться передо мной, хозяин!» «К тому же я хорошо знаю, что такое одиночество!» Мумия замолчала на пару секунд, а потом продолжила. «Хочу лишь добавить, что вам очень повезло, когда божественная сущность решила поместить сознание вашего фамильяра в тело воздушного дракона. Они вырастают до нескольких десятков метров в длину, частично имеют иммунитет к некоторым видам магии, сами владеют магией стихии воздуха. Когда ваш блуд войдет в полную силу, он в одиночку сможет противостоять довольно большому отряду сильных магов. Лучшего защитника для замка трудно и пожелать, а найти еще труднее. Если позволите, я закончу свой рассказ. Да, конечно, Глюк, примостив блуда у себя на ногах и почесывая ему горло, я приготовился слушать мумию. Практически одновременно с божественными сущностями около замка появились и враги чародея, тут же начав штурм. Но сразу проникнуть в замок у них не получилось, помешал силовой купол. Как только закончился ритуал переноса и божественные сущности ушли, я, следуя полученным инструкциям, перенес вас в сердце замка и запросил подтверждение эвакуации. Вы дали свое согласие, и сейчас сердце замка следует заложенным маршрутом. Мы летим, меня ошарашили слова Глюка. Куда, и как вообще замок может летать? В данный момент мы покинули пространство мира Эйк, уйдя наизнанку, или как еще называют в теневое пространство, или просто подпространство и следуем куда-то в сторону границы обжитого пояса, в то место, которое чародей. Я заметил, что Глюк избегает называть бывшего владельца замка хозяином. Посчитал безопасным для роста в уровнях как замка, так и вашего тела. Роста в уровнях, опять этот ркшный термин. Блин, как это вообще возможно в реальном, а не виртуальном мире? Только я хотел озадачить Глюка этим вопросом, как в оставшуюся открытой дверь влетел пушистый серый шарик, размером с два моих кулака. Блуд, только что блаженно растянувшийся на моих коленях, радостно взвизгнув, если за это можно принять шипящие звуки, вылетевшие из его пасти, рванул к шарику. Там на земле, его любимой игрушкой был резиновый пищащий мячик, который пес любил часами гонять по квартире, пока я занимался добычей виртуальных плюшек. Маленькая собака, всю жизнь щенок. Вот и сейчас он принял круглое существо за мячик. Мохнатый колобок на мгновение застыл на месте, встопорщив волоски, по которым тут же побежали голубоватые искорки. И как только подлетевший блуд попытался схватить его пастью, задорно пискнув, рванул в сторону, оставив после себя сферу электрических разрядов. Блуд в нее и влетел сходу. Молнии ударили, разрядившись в его мордашку. Но, видимо, не сильно, заставив пса, ой теперь уже дракончика, недоуменно сморщить морду и чихнуть. Блуд тут же развернулся и собрался рвануть за колобком. «Фу, Блуд!» — рявкнул я. «Не трогай пушистика!» Дракончик тут же замер, а на меня уставились два пары глаз. Одна, льдисто-голубая, с недоуменным укором, как всегда, когда я окрикивал разошедшегося собакина во время игры. А вторая пара, две черные пуговки, с плохо скрываемым ожиданием. «Нельзя, Блуд!» — повторил я. «Это не игрушка, а, я так понимаю, еще один слуга». После мумии я уже не удивлялся разнообразию форм слуг замка. «Вы совершенно правы, хозяин», — тут же подтвердил мою догадку Глюк. «Это слуга-уборщик, он следит за чистотой помещений. И не беспокойтесь насчет него и вашего фамильяра, они уже знакомы и просто играют. К тому же их возня пойдет обоим на пользу. У дракончика будут быстрее развиваться первичные характеристики, да и у уборщика могут появиться непрофильные, но полезные для развития замка, умения». «Ладно, играйте», — я махнул рукой. Тут колобок громко пискнул и немного подлетел в мою сторону и снова разразился жалобным писком, явно о чем-то прося. Только вот о чем, я беспомощно посмотрел на Глюка, прося возможных разъяснений. «Прошу его простить, хозяин, уборщик, он полуразумный дух, можно сказать, еще ребенок и не сдержан в своих эмоциях, но при этом очень ответственно выполняет возложенные на него задачи. А новости в замке разносятся моментально, и ему уже известно, что вы подарили мне имя». Вот и он, мажордом, замолчал, и я впервые услышал в его голосе какую-то эмоцию. «Мумия переживает за пушистика, хм, так ты тоже хочешь получить имя?» — спросил я уже мохнатого комочка. Радостный писк был мне ответом. «Хорошо, как же тебя назвать?» Я еще раз посмотрел на волосатого колобка, замершего в ожидании. Вот только в голову опять ничего оригинального не приходило. «Ай, ладно, пушистиком будешь». Колобок радостно запищал и сделал в воздухе настоящую мертвую петлю, тут же швырнул в застывшего на полу блуда маленькую молнию и шмыгнул куда-то под кровать. Дракончик, зашипев словно пробитая велосипедная камера, рванул вслед за приятелем. А передо мной снова выскочило системное сообщение. «Внимание! Ваша репутация с духом-уборщиком сумеречного замка повысилась на плюс 5, нейтральная 006100. Ваша репутация с мажордомом сумеречного замка повысилась на плюс 2, Нейтральная 005-100. Ваша репутация с другими слугами сумеречного замка повысилась на плюс 1, нейтральная 002-100. Преданность слуг сумеречного замка вы получили по праву владельца замка, а вот их уважение надо заслужить. Что-то цифры не бьются, промелькнула у меня мысль, когда я прочитал сообщение, но решил этот вопрос обдумать потом. Возможно, я просто не знаю всей формулы. Главная репа растет, а положительная репа – это почти всегда дополнительные игровые плюшки. Всегда ее качал, не жалея времени и сил. Тут до меня дошло, что я вполне себе вошел в роль владельца замка, лежу себе голышом на кровати, принимаю доклад слуг, а время идет, враги качаются. Так, я понимаю, мы сейчас летим к точке назначения. Глюк, сколько времени займет полет? И как ты думаешь, враги, напавшие на замок, будут нас искать? Расчетное прибытие на место. 2 суток 6 часов 38 минут. Так время еще есть. Для чего? Неспешно совсем разобраться, чтобы потом не косячить. О, кстати, надо будет обязательно уточнить, сколько тут часов в сутках и так далее. Я уверен, что враги чародея, тем временем продолжал Глюк, будут искать сердце замка, чтобы им завладеть. Насколько я могу судить из услышанных мною разговоров, желание кланов захватить сердце замка было даже больше, чем желание убить чародея. Отдай им замок, чародей вполне себе мог выторговать жизнь, но он не пожелал лишаться такого актива. Так, что искать нас будут. Другое дело, что сейчас мы летим в полной невидимости для многих мощных поисковых заклинаний и систем. До последних событий я с уверенностью заявил бы, что для всех, но точно так же я был уверен в том, что пока активен купол замка, в него извне проникнуть никто не может. Две же божественные сущности наглядно продемонстрировали, что это не так. Глюк замолчал на пару секунд, а потом снова заговорил. «Простите, хозяин, мне трудно осознать, что система защиты, считающаяся совершенной без малого 1000 лет, вдруг подверглась удачному взлому. Все течет, все меняется, и порой, чтобы остаться на прежнем месте, надо бежать вперед изо всех сил. Итак, я понял, что искать будут обязательно, но у нас есть какой-то запас времени». «Да, хозяин, хорошо, сейчас я оденусь, и ты познакомишь меня с моим новым хозяйством. И да, Глюк, не зови меня, пожалуйста, хозяином. Зови по имени». Тут я замялся. Оставить себе прежнее имя Артур, оно мне всегда нравилось, чтобы вот так легко от него отказаться. С другой стороны, новый мир, новое имя. А мир этот ркшный. Так почему бы не взять себе игровой ник, который является частью имени? Если перевести имя Артур с языка оригинала на русский, то получается старый медведь, а если потом с русского на татарский, Картаю. Этот перевод я использовал как игровой ник, а потом он сократился просто до Карт. Глюк, зови меня Картом. Мне будет это гораздо более приятно слышать, чем хозяин. Хорошо, Карт, мумия чуть склонила голову, принимая мое желание. Я принялся одеваться. Портки пришлись в пору, а вот рубашка повисла мешком. Зато обувь оказалась выше всяких похвал, удобные кожаные мокасины облегли ступню как влитые. Я постараюсь еще что-нибудь подобрать, склонив голову, пообещал мажордом. Небольшой запас одежды есть, но пока вы не откроете швейную мастерскую и не призовете мастеров, действительно изысканных комплектов можно не ждать, или со временем прикупите. Выйдя из спальни, мы оказались в небольшом, я бы даже назвал его хрущевском зале, в который выходило еще несколько дверей. Слева от вас вход в комнату управления, отсюда вы сможете полностью управлять замком и окрестными владениями. Также следить за жизнью замка вы сможете и из своего интерфейса, но там изначально функционал будет победнее, хотя со временем сравняется с тем, который есть в этом кабинете. Комнатка оказалась даже меньше спальни, но зато кардинально отличалась от нее обстановкой. В центре стоял добротный такой стол, над которым медленно вращалась голограмма избушки-сараюшки. Удивительно, но одна продольная стена избушки была бревенчатая, а вот вторая практически полностью была покрыта гнутым полукругом металлом. Я тут же ткнул в эту несуразность пальцем и попросил разъяснения у Глюка. С той стороны замка сейчас находится зимний сад. Его стены выполнены хоть и из бронированного, но стекла, поэтому на время полета в подпространстве они закрываются броней. Зимний сад, надо же! Кроме этого, все стены кабинета, назовем его так, были увешаны настоящими плоскими телевизорами, в данный момент не работающими. Отсюда можно наблюдать за всем, что происходит в замке, а также в его окрестностях. Но в данный момент камеры отключены для экономии энергии на время перелета, да и потом какое-то время придется ее экономить. Что ж, для первого знакомства хватит, потом засяду тут плотно, пока не разберусь. Мы снова вышли в зал, или правильнее назвать его вестибюль. Следующая дверь ведет на кухню. Пока вы не наймете кухарку, я могу вам готовить, Карт. Правда, особых деликатесов не обещаю, но буду стараться. Если только будете готовить и для себя, отдельно не надо. Имеющимся сейчас слугам обычная человеческая еда не нужна, мы живем за счет энергии замка. Тогда буду готовить себе сам. Жил же я раньше как-то. Заодно, если тут такое есть, прокачаю кулинарный скилл, пригодится. Если вы имеете в виду поварскую профессию и кулинарные умения, то да, такая ветка развития способностей существует. При должном развитии она дает очень интересные бонусы. Но об этом мы поговорим попозже. Следующая дверь ведет в душевую комнату, пока совмещенную с уборной. Тут выход наружу. В данный момент он заблокирован. А вот это ведет в зимний сад. Стоило мне перешагнуть через порог, как в двух шагах от меня появился. Глава 4. Передо мной прямо из воздуха появилось существо, одновременно похожее на бобра, хомяка и сурка. В общем, специфического такого грызуна. Гигантского, надо заметить, стоящего на задних лапах, и способного достать задранным кверху носом до моей груди. Грызун что-то басовито прощелкал, приложив одну лапу к своей груди, а вторую отведя назад, и изобразил поклон. Неглубокий, но не лишенный определенного изящества. «Это дух-садовник», — негромко пояснил стоящий сзади меня Глюк. «Он рад приветствовать вас, Карт, как нового владельца замка, на вверенной ему территории». Я осмотрелся. Да, зимний сад впечатления не произвел. Земля на многочисленных огороженных грядках была высохшей до состояния камня, и на них не росло ни одной травинки. Увидев мой взгляд, грызун тут же встревоженно защелкал, явно пытаясь что-то объяснить, но я ни черта не понимал в его щелканье. Пришлось даже повернуться к мумии, ожидая разъяснений. Садовник сожалеет о том, что вы застали зимний сад в таком виде, но прежний владелец не считал нужным тратить ресурсы на выращивание растений. Скажем так, у него были другие приоритеты и взгляды на способы развития следования пути великого восхождения. Понятно. А какие травы выращивались здесь до него? Если я не понимал щелканья грызуна, то он мои вопросы отлично. Не дожидаясь перевода Глюка, садовник принялся отвечать. Раньше здесь выращивались редкие целебные и магические растения, необходимые для создания сложных эликсиров. К сожалению, большинство семян сейчас утеряно или распродано все тем же чародеем. Садовнику удалось сохранить лишь небольшую коллекцию семян, из которых можно вырастить растения, используемые при создании простейших магических эликсиров. Но должен предупредить, такая возможность появится только с постройкой алхимической лаборатории. Понятно, а что тут еще скажешь? Своя алхимическая лаборатория, как и свое же сырье для нее, дело, конечно, просто необходимое, но, к сожалению, пока непонятной перспективы. Грызун тут же защелкал в ответ. Пришлось подождать, пока он выскажется, а Глюк переведет. Садовник уверяет, что у него также есть семена растений, которые человеческой расе можно употреблять в пищу либо в сыром виде, либо в качестве приправ. А главное, в них будет содержаться магическая энергия, способная усваиваться организмом. Это уже интересно. Да и свежая зелень на столе, это всегда полезно, особенно для молодого растущего организма. Что для этого надо? Не меньше кубометра плодородной почвы. Та, что имеется, к сожалению, уже непригодна для выращивания. А еще придется решить вопрос с водой. Тот объем, что сейчас есть, необходим для поддержания жизнеобеспечения сердца замка, а также для вашего комфорта, Карт. Но у меня есть кое-какие соображения по этому поводу. Позже, если пожелаете, я их озвучу. Но для их реализации нам сначала нужно прибыть в конечную точку нашего полета и уже осмотреться там. Значит, вернемся к этой теме попозже. Я еще раз осмотрел зимний сад. Если не считать пересохших грядок, здесь царил порядок. Тропинки, выложенные плиткой, были чистыми, садовый инструмент был закреплен в специальных держателях или разложен на стеллаже. Кстати, в дальнем конце сада я увидел кресло-качалку, а рядом с ним невысокий столик. Кресло-качалка. Когда-то я мечтал о таком. Один из предыдущих владельцев замка любил тут отдыхать. От него и осталось, перевел стрекотание грызуна Глюк. кстати, все грызун да грызун. Наверное, стоит дать ему имя. Я тут же задал этот вопрос садовнику. Тот снова поклонился, а Глюк перевел, что безымянный пока слуга примет это за честь. Блин, проще сказать, чем сделать. Ай, ладно, он же похож чем-то на хомяка, значит, будет. Нет, Хомой, это слишком просто. Я буду звать тебя Фомой. Как мог, торжественно произнес я. Блуд, Глюк, Пушистик и Фома, вот это из меня креатив прет. Садовник-грызун щелкнул, свистнул и вновь почтительно поклонился. Внимание! Ваша репутация с духом-садовником сумеречного замка повысилась на плюс 2, нейтральная 004-100. Ваша репутация с мажордомом сумеречного замка повысилась на плюс 2, нейтральная 007-100. Ваша репутация с другими слугами сумеречного замка повысилась на плюс 1, нейтральная 003-100. Преданность слуг сумеречного замка вы получили по праву владельца замка, а вот их уважение надо заслужить. Цифры опять не бились, но я смахнул сообщение, и без него есть с чем разбираться. Тут в животе раздалось настойчивое урчание. Мое новое тело проголодалось. Глюк, прошу проводить меня на кухню. Фома, если у тебя нет срочных дел, можешь присоединиться к нам. Новоназванный Фома снова поклонился, теперь даже значительно глубже. Да уж, я всего ничего как принял замок во владение, а уже вхожу во вкус. Не успел выйти из сада, как перед глазами выскочило еще одно системное сообщение. Внимание! Ваш фамильяр Блуд улучшил первичную характеристику ловкость на плюс 1. Более полную информацию о характеристиках фамильяра вы можете посмотреть во вкладке «Фамильяр», АП. А Блуд-то время даром не теряет, качается вовсю. Но и я постараюсь не отстать. Снова обернулся к Муми. Должен поблагодарить тебя, Глюк, за дельный совет, касающийся моего питомца. Он только что улучшил характеристику ловкость на плюс 1. Если так дело дальше пойдет, он значительно обгонит меня в развитии, хмыкнул я и пошел в сторону кухоньки. Тут же появившееся перед глазами системное сообщение подтвердило, что иду я верной дорогой. Внимание! Ваша репутация с мажордомом сумеречного замка повысилась на плюс 1, нейтральная 008-100. Ваша репутация с другими слугами сумеречного замка повысилась на плюс 1, нейтральная 004-100. Так просто. Доброе слово и кошке. Чего уж говорить о разумных, и пусть это не улучшение характеристик, но и репа с непами очень и очень важна, особенно со старыми, имеющими достаточно знания о мире, в который я попал, да и просто, от которых зависит комфорт моей новой жизни. А теперь кухарить. Кухонька оказалась совсем крохотной. В дальнем конце стояла горизонтальная печка-буржуйка, на верхней плоскости которой были два отверстия под посуду, закрытые вставными окружностями, позволяющими использовать для готовки посуду разного диаметра. Рядом с печкой стоял короб с наколотыми полежками. В нем же лежал небольшой, плотницкий топорик. С другой стороны буржуйки стоял массивный ларь, занимающий чуть ли не треть всей территории кухни. Здесь же, вплотную к нему примостилась деревянная кадушка для питьевой воды, закрытая крышкой. По стенам на полках и просто на деревянных сучках стояла и висела различная кухонная утварь. Чугунные сковородки, металлические же чугунки, настоящие кастрюльки, глиняные плошки и тарелки, деревянные ложки. В другом углу приютился рукомойник из тех, у которых, чтобы побежала вода, надо снизу железный штырь ладонью приподнять. Также был небольшой столик, за которым двум едокам тесно будет и две табуретки. «Продукты в ларе», — подсказал стоящий в дверях Глюк. «Он зачарованный, позволяет сохранять их свежими длительное время. Правда?» потребляя при этом энергию замка и в довольно большом количестве. Первым делом я заглянул в ларь. Он оказался разделен на ячейки. В одной я увидел яйца, крупные, побольше наших куриных, но все же меньше гусиных. В другой лежали куски мяса, в третьей находился какой-то мешочек. Раскрыв его, увидел неизвестную мне крупу. А в четвертой обрадовало. Там лежали карава и хлеба, мягкого и ароматного. Я не удержался, потрогал, а потом даже понюхал, реально свежий, здорово. Только где же его здесь готовят? Не вижу, как это можно сделать. Ладно, потом разберусь. О, кстати, Глюк, не подскажешь, чем питаются воздушные драконы, а конкретно мой питомец? Может быть, ему особое питание нужно или, к примеру, только энергия замка или моего тела? Воздушные драконы – практически всеядные существа, так что вашему фамильяру вполне подойдет как кусок сырого мяса, так и яйцо. Благодарю, Глюк, не позабыл я проявить вежливость, мне не сложно. Блуд, иди сюда. Дракончик влетел на кухню через пару секунд, а за ним следом влетел, вбежал, стелясь на полом, и его новый приятель Пушистик. Блуд тут же впорхнул мне на руки, подставляя горло для почесывания. Быстро он освоился со своим новым телом. «Кушать будешь?» В ответ раздалось довольное шипение. «Мясо или сырое яйцо?» При слове «яйцо» Блуд зашипел еще радостнее. «Яйцо так яйцо». Достав одно, я принялся выглядывать миску, в которую можно было бы вылить содержимое скорлупы. «Карт, разрешите дать совет. Если вы хотите скормить яйцо Блуду, не следует его разбивать. Дракончик вполне справится сам, да и ему будет так полезнее». «Хорошо». Положив яйцо в уголок, отошел в сторону и принялся с интересом наблюдать, как мой питомец справится с проблемой размером больше, чем его пасть. Дракончик же, похоже, никакой проблемы не видел, обернувшись вокруг яйца, удерживая его вертикально, а сам, широко раскрыв рот, начал заглатывать яйцо, словно змея, видимая мной в роликах канала Discovery. «Ну, значит, справится. А мне, что приготовить?» Решил сварганить самую простую холостяцкую еду, яичницу. Но для начала надо разобраться с печкой. Еще раз ее осмотрел и пришел к выводу, что ничего сложного, самая простая конструкция типа. Топи готовь, никаких тебе дополнительных вьюшек, рассекателей и других инженерных решений, поначалу доставляющих новичку кучу проблем. Хотя одна проблема, как оказалось, все же была, я не увидел спичек. Но зато в специальном деревянном кармашке в коробе с дровами лежало кресало вместе с трутом. Ни разу этой приспособой не пользовался, но опять-таки видел ролики на ютубе. Разберусь. Глюк, пока я буду возиться с готовкой, расскажи мне о мире, куда я попал и поподробнее, пожалуйста, о путях великого возвышения. Мирайк, чуть ли не профессорским тоном начал свой рассказ Глюк, искусственно созданная сфера, состоящая из нескольких обломков больших планет, их спутников и метеоритных полей. Вся эта конструкция удерживается в равновесии, имеет единую атмосферу и гравитационное поле. Как это возможно? Я отвлекся от строгания щепок из полежки. Как-то даже не представляю себе эту картину. Она противоречит всем законам физики, которые, пусть и поверхностно, но мне известны. К сожалению, я не обладаю достаточными знаниями, чтобы объяснить все физические законы, удерживающие сферу от распада. Мне только известно, что созданием сферы занималась довольно большая группа сущностей, часть из которых впоследствии организовала пантеон богов, а часть исчезла в неизвестном направлении. Затем было осуществлено терраформирование, сферу постепенно заселили представителями разных рас, обитающих во Вселенной. Здесь встречаются как антропоморфы, так тереоморфы, а также механоиды. Вот эта солянка вырвалась у меня. Я даже перестал стучать кресалом о кусочек кремня, по которому долбил вот уже несколько секунд, в надежде выбить искру подходящего размера. Как будто начинающий писатель напихал всего подряд свою нетленку, в надежде, что так будет интереснее. Но прошу меня простить, Глюк, что прервал, продолжай. Осознание того, что я слушаю рассказ существа, на полном серьезе выбравшего имя Глюк, добавляло ситуации пикантности. Переселенцам дали несколько тысячелетий на адаптацию, а потом ввели систему. Мумия намеренно выделила интонацией слово «система», обозначив, что ее так и надо произносить с заглавной буквы. Система должна помочь разумным на пути великого восхождения. Если кратко, то разумный, совершенствуя свое тело и разум, овладевая различными умениями и практиками, постепенно обретая могущество, должен стать равным богоподобным сущностям. Бе-бе-бе, раздались характерные отрыгивающие звуки. Глюк снова прервался, и мы вместе уставились на источник звуков. Их издавал Блуд, выгнувшись дугой. Наконец-то из его пасти вылетел комочек смятой скорлупы. Все-таки Блуд теперь больше рептилия, и его желудочно-кишечный тракт не переваривает скорлупу, на которую тут же с радостным писком налетел Пушистик и накрыл своим телом. Через несколько секунд он отлетел, оставив идеально чистую скорлупу, без единого следа белка, слюней или желудочного сока Блуда. И ее тут же подобрал оказавшийся рядом Фома, что-то прощелков, видимо, поясняя мне, зачем она ему. Размельченная скорлупа может использоваться как минеральное удобрение для некоторых растений в зимнем саду, тут же перевел мне его слова Глюк. Этого количества, конечно, недостаточно, но в наших условиях каждая мелочь на счету. В общем, грызун проявил домовитость. Глюк, Подскажи, а я смогу когда-нибудь понимать речь Фомы и Пушистика или тебе придется постоянно переводить? Нет, нет, ничего не имею против, но очень интересно знать для общего развития. Карт, в голосе мумии слышалась та самая знаменитая невозмутимость английских дворецких, вы сможете понимать и общаться самостоятельно с любым слугой, как только замок достигнет 5-го уровня. Я кивнул, благодаря Глюка за действительно важную инфу, одновременно наблюдая за тем, как отяжелевший Блуд переместился поближе к печке, где свернулся в клубок. Переваривать будет, догадался я. История с яичной скорлупой повторилась, когда я, разбив ее о край чугунной сковороды, выливал содержимое на уже громко шкварчащее растительное масло, по вкусу чем-то напоминавшим оливковое. При этом, несмотря на тесноту кухоньки, я даже не заметил, когда эти домовитые прошмыгнули. Соль, приправа, очень похожая на красный перец, ее сыпанул побольше, люблю поострее, где, что стоит, подсказывал Глюк, знающий все о своем замке. Так, теперь убрать с огня, сковорода толстая, остывает долго, и яичница может пригореть, вроде бы готово. По холостяцкой же привычке, чтобы не пачкать лишнюю посуду, решил есть прямо из сковороды. Тем более, она не тефлоновая, да и поцарапать ее деревянной ложкой мне не грозит. Отрезал ломоть хлеба, еще поинтересовался у честной братьи, может все же кто из них желает присоединиться к трапезе. Лишь Блуд было приподнял ушастую голову, но с места сдвинуться не смог. Понятно, ему хватит. Все время, пока готовил, подспудно ожидал, сообщение от системы об открытии профессии типа повар или кулинар, или получение какого-нибудь навыка, а еще лучше улучшение первичной характеристики. И дождался, но только когда закинул первый кусочек яичницы в рот, и прожевав, проглотил. Внимание! Вы только что самостоятельно, без изученных рецептов, приготовили нехитрое блюдо. Завтрак холостяка, которое оказалось даже не подгоревшим, в меру соленым, не переперченным, и вполне пригодным, чтобы утолить голод. Вы открыли профессию кулинар. Ваш уровень в профессии кулинар. Ученик 5 ступени, 000-100. Шанс получить блюдо с дополнительными свойствами при приготовлении по этому рецепту. 0,1%. Вы получаете рецепт приготовленного вами блюда завтрак холостяка, уже изучено. Рецепт помещается в ваш инвентарь. Внимание! За приготовленное вами блюдо без изученных рецептов вы получаете достижение. Кулинар-импровизатор уровня. Интеллект плюс 1, интуиция плюс 1. Для получения достижения кулинар-импровизатор 2 уровня приготовьте без рецепта еще 5 блюд и получите за каждый из них рецепт. Больше всего меня поразило то, что система, буквально дословно назвала нехитрую яичницу завтраком холостяка, практически слово в слово повторив мои мысли. Подслушала, что, правда, каждое действие, каждая мысль от нее не ускользает. Страшновато как-то. С другой стороны, мне пока скрывать нечего. Так, что демонстрируем полную лояльность. Кстати, насчет достижения кулинар-импровизатор, так это праздник какой-то. Система, приготовься считать. Кстати, Глюк, поинтересовался я у мажордома, продолжавшего стоять около дверей кухоньки, мне тут рецепт этой яичницы дали и сказали, что перенесли его в инвентарь. Хочу узнать, что с ним сделать можно. Как минимум попробовать кому-нибудь продать. Такие простые рецепты, как правило, пользуются спросом у определенной категории разумных. Так это праздник какой-то. Повторился я и с еще большим аппетитом набросился на яичницу. Читатель, хочу напомнить. Хочешь проду побыстрее? Пни автора, как можно пнуть эффективнее? Смотри предисловие. Глава 5. Энна. Я яростно ударил штыковой лопатой. Ее темное полотно, со свистом рассекая воздух, понеслось к маленькому мохнатому комочку, зависшему в метре от пола. В какое-то мгновение мне показалось, что я наконец-то попал. Наконец-то, но куда там? Пушистик неуловимым движением, почти лениво лишь чуть-чуть приподнялся в воздухе, и лезвие пронеслось под ним. Фью-ить-фью-ю. Послышался насмешливый свист. Он еще и издевается. Ша-ша-ша. Раздалось сочувствующее шипение дракончика. Блуд, чтобы случайно не попасть под руку или под ногу, а то и вовсе под лопату, забился в угол, откуда, свернувшись в тугой клубочек, наблюдал за происходящим. Используя инерцию тела, я продолжил движение, изготавливаясь для верхнего вертикального удара, и снова обрушил лопату на мохнатое чудовище. «Я тебя все равно достану». Пушистик снова чуть сместился в воздухе, на этот раз в бок, и лопата, не задев его, с хрустом врубилась в дощатый пол, выбивая несколько щепок. «Карт!» — послышался невозмутимый голос мумии, выглянувший из открытой двери кабинета. Расчетное время прибытия на конечную точку — 10 минут. А чего Глюку не быть невозмутимым, наблюдая за тем, как я на полном серьезе пытаюсь прибить духа уборщика, если он сам это предложил. «Карт!» — отвлек меня вчера мажордом от попыток фланкировать штыковой лопатой, а почему бы вам не попробовать попадать по цели, подвижной, юркой цели? Думаю, что для ваших занятий это будет лучшим решением. «Хорошо бы», — вздохнул я, продолжая перед собой крутить лопатой восьмерки. «Да, где взять-то эту цель? Не пушистика же гонять, именно его, карт, я и хотел вам предложить. А если я по нему попаду все же, жалко же мелкого. Вы забываете, что пушистик хоть и может принимать материальную форму, но все же является духом, и физические повреждения ему не страшны. Если же такое все же произойдет, он воплотится через некоторое время. Пока функционирует сердце замка, его слуга практически бессмертен. И вот второй день подряд я гонял пушистика, или, что будет вернее, это он меня совсем загонял. Хоть бы поддался разок, но куда там. Сейчас приду, Глюк, только умоюсь, кивнул я муми, вытирая с лба капли пота. Закончили, пушистик, спасибо тебе. Свистнув в ответ, мохнатый комочек, продолжая висеть в воздухе, даже попытался поклониться. Нахватался от Фомы, которому, похоже, эти церемониальные поклоны доставляли особое наслаждение. Затем пушистик спикировал на пол, где принялся собирать мелкие щепки, появившиеся после ударов лопаты по доскам. О своих обязанностях дух-уборщик не забывал ни на минуту. Кстати, а щербинки через пару часов зарастут чудесным способом, и от них не останется и следа. Проверено. Поставив лопату в угол, я отправился в душевую, смывать пот. Система, кстати, весьма лояльно сперва отнесшаяся к моим простым физкультурным упражнениям, комплексу из обычной растяжки мышц, отжиманий, качания пресса, выпрыгивания из положения полного приседа. И прямо скажем, офигевшая от моих кулинарных экспериментов, попытки тренироваться с ножом, топором и лопатой воспринимала. Никак, она даже яйца, сваренные всмятку и вкрутую, посчитала за два разных блюда и выдала на каждый из них рецепт. Так, что я быстренько выполнил требования для получения ачивки кулинар импровизатор 2 уровня, захапав вожделенные прибавки к интеллекту плюс 1 и к интуиции плюс 2, и теперь настроился на достижение 3 уровня, для которого надо было получить рецепты уже 50 блюд. Многовато, конечно, но зря, что ли, я на земле был подписан на каналы. Холостяцкая кухня и просто, быстро и вкусно. Думаю, что осилю. Главное, что теперь, похоже, однообразие в еде мне не грозит, как это часто бывало раньше.